Наставление 268. На Масленице разгул чувственных удовольствий противен духу христианства. Возблагодарим Господа, что вывел нас из мира и ввел наше тихое жительство, из коего просияло столько святых, коим подражаем и мы. Будем же верны Ему, готовясь и к предлежащим подвигам исповедания. Наступающие дни Масленицы обыкновенно считаются у людей какими-то праздничными, по причине бывающих тут пиров и гуляний, не разумея, что дни сии через воздержание от мясоястия возвещают об общем воздержании, а не о пресыщении и пьянстве, ибо это принадлежность эллинского празднества. Христианам же, хотя всего можно употреблять вдоволь, но попечение плоти никак не творить в похоти, как учит апостол. Зло, однако ж, перешедший в житейский закон, ведет мир куда хочет. Мы же будем избегать невоздержания, даже и в том употреблении, чего разрешено нам, зная, что невоздержание есть мать греха. Так праотец наш Адам, пока воздерживался от вкушения того, что было запрещено, в раю радовался и веселился, исполняясь божественными озарениями и наитиями. Когда же нарушил воздержание и вкусил от древа прислушания, тотчас изгнан был из рая сладости, и соделалось для него невоздержание родительницей смерти. Так содомиты от пресыщения хлебами, неистовствуя срамными страстями, навлекли на себя гнев Божий и поглощены огнем и жупелом. Так Исав ненавистны, жадными увлеченные очами, за одно яство отдал первородство свое, так и народ Божий, седоши люди ясти и пити, и восташи играти. То же деется и в настоящие дни. Пиры и пьянство, вопли и демонские пляски не только днем, но и до поздней ночи. Так зло невоздержание. Через него и смерть вошла в мир. Мы же благодарить должны Бога, что Он избавил нас от таких суетностей и ввел в жизнь блаженную, где не невоздержание, а умеренность, не пьянство, а трезвенность, не буйство, а мир, не шумность, а безмолвие, не срамословие, а благодарение, не непотребство, а чистота, святыня и целомудрие. И сей-то жизнью воссияли все божественные отцы наши, которые с Божьей помощью попрали страсти, прогнали демонов, сделали соравно ангельными, содевали чудеса, получили славу небесную, стали предметом удивления в мире, из коих одним и был блаженный Антоний, которого и жизнь читали мы ныне, и видели, как Бог прославил его в Поднебесной. Так что цари земные за великое почитали писать к нему и им написанное прочитывать слово. Сих блаженных жизнь проходим и мы смиренны, и что делом соревнуем ей, о том свидетельствует совершенство наших монахов, отречение от мира, отчуждение от Родины, от рода своего и всех знаемых, покорность, послушание, сие предлежащее нам исповедание, за которое и в гонении состоим. Будем же радоваться и сорадоваться друг другу, что Бог даровал нам все такое, и что мы проводим жизнь духовную, в которой, если хотим, можно нам праздновать каждый день и радоваться радостью неувидаемой. Почему прошу, еще крепче емлемся за подвиг наш и предстоящее нам исповедание, ибо уже и слух прошел, что державный рассматривает дело наше, и как бы скоро не явился и посол царский. Но не убоимся ходящих речей, аще Бог по нас, кто наны. Если Он помог нам в предыдущих обстоятельствах, то поможет, конечно, и вперед. Только будем стоять мужественно, только себе да внемлем. И Он даст нам силу во всем благоугодно Ему пожить до конца и улучшить Царство Небесное. Наставление 269. Гонение при дверях. Встретим его благодушно, уповая на помощь Божию и воодушевляясь обетованиями за претерпение гонений за веру. С еретиками не надо иметь общения. И особенно бегать тех, кои на словах верны, а в сердце еретики. Иконоборство воюет против догмата о воплощении Бога Слова и против заповеди чтить Бога и поклоняться Ему. Ныне предлежало бы нам беседовать о воздержании. так как при дверях святая Четыредесятница. Но распространяющиеся везде слухи не дают нам это сделать, и на другой переносят и мысль нашу, и слово. Я уже прежде сказал вам, что державный рассматривает дело наше, и ныне, как говорят, угрожает угрозами через Никомедийского, на которые, если мы ответим боголепно, он этого не снесет и поспешит сделать, что задумал. На это нечего сказать, но приготовиться к новому гонению в уверенностью, что где умножаются страдания, там умножается и утешение Святаго Духа, как говорит апостол. За ней, як уже избыточествует страдание Христово в нас, так и Христом избыточествует и утешение наше. Аще ли же скорбим о вашем утешении и спасении, действующемся в терпении тех же страданий, еже и мы страждем, и упование наше известно у вас. Аще ли утешаемся в вашем утешении и спасении, ведяще, за ней, як уже общницы есте страстем нашим, так ужди и утешение. В этих словах апостол показал нам, что мы взаимно друг с другом общимся в страданиях и утешениях, как сущие одно тело и один дух, яко же и призваны во едином уповании и звании нашего. Не падем же духом и не возмолодушествуем, но решимся крепко стоять за дело Божие все вместе, как добрые воины Христовы. Нося оружие свое не плотское, но сильно Богом на разорение твердим, то есть рассудительность, мужество, целомудрие, правду, и тем исполняя сказанное Господом, як догонят вы во граде сем, бегайте в другие. И туда отходя не будем пищись, что я мы, или что пием, или чем одеждимся, ибо он сам сказал, не уставлю тебе, ниже презрю тебя. Так что он и там отворит нам двери милосердия, и во всем помощником нам будет. Как же нам не радоваться, имея такие обетования? Как не веселиться, что состоим учениками Господа? Догнали и святых апостолов, коим говорил Господь, «Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще мне ради. Радуйтесь и веселитесь, яком мзда ваша много на небесех». Итак, настоящее радостно и обвеселительно, ибо доставляет нам радость неизглаголанную, жизнь вечную и царствие нескончаемое. На путь язык не идите, его градцам марианский не внидите. Нам это надо понимать в отношении к еретикам. Итак, не войдем в церкви их, не в жилище их, но где будет сын мира, семя благочестивое, там и пристанем, там и пищу принимать будем, как и в предыдущие годы. Будем беречься от притворяющих, содержащими истину, которые говорят, что они правые руководители, но не суть таковы, а заблуждаются, прельщающие и прельщаемы. Их же суд праведен есть. Будем хранить веру неуклонную и жизнь непорочную, не умаляя и не оскорбляя одну и другую, но в той и другой пребывая целыми и совершенными. Предмет предлежащего исповедания есть догмат о воплощении Господа нашего Иисуса Христа. Кто не исповедует, что Господа нашего Иисуса Христа можно изображать живописью, тот не исповедует, что Он был видим во плоти, ибо быть видим во плоти и быть предметом, доступным для иконного изображения, есть одно и то же. Далее, кто не поклоняется святой иконе Господа, тот не поклоняется самому Господу. Ибо для того, что изображено на иконе, есть первообраз. И смотрящий на икону видит пред собой первообраз. Почему почитание или непочитание иконного изображения, поклонение или непоклонение образу, падает и на первообраз? И если иконой изображен Господь, на Господа. Таким образом, кто чтит икону Господа и поклоняется образу Его, тот Господа чтит и Ему поклоняется. А кто не чтит сей иконы и не поклоняется образу, тот Господа не чтит и не поклоняется ему. Иконоборцы хотя и говорят, что поклоняются Господу, но лгут. К ним можно отнести слова Писания. «Бога исповедует ведите, делай же умещица Его». Мы же поклоняемся Христу и иконе Его, поклоняемся Богородице и иконе Ее, святым и иконам их. И это есть апостольское учение, которое прияли мы от святых отцев наших. Сей это залог веры предлагаю я вам, чада и братья, через Духа Святаго, живущего в нас, сохранить целым и неповрежденным. Молитесь же о нас, смиренных. Да даст нам Господь слово во отверзение уст наших, с дерзновением сказать истину, чтобы не посрамить упование нашего, и вместе с вами безукоризненно совершить предлежащий нам подвиг и всем нам улучить Царствие Небесное. Наставление 270-е. Опять укор разгулу масличному и вообще мирской жизни, и благодарение, что Бог избавил от всего иночествующих. Скорбеть надо о мирянах по духу мира живущих, подражая апостолам, пророкам и всем святым. Часто ублажаю жизнь вашу, но делаю это не из лести, а поистине. Жаление живущих по-мирски выразить желая, а вас делать еще более ревностными в виду имея. Что там ныне деется, вы и сами знаете. Пиры и пьянства, песни и пляски и все другие такие изобретения вражьего в мире действа, их же суд праведен, как написано. Наше же жительство не таково. День и ночь хвалим мы Господа по данному нам от святых отцев законоположению. Псалмопение следует у нас за псалмопением, чтение за чтением, молитва за молитвою. Затем в мыслях бдение над помыслами, в сердце поучение в божественных словесах, также безмолвие благовременное, беседы приличные, еще друг другу служение. Все у нас весом и в меру узаконяется, хотя в праздник обычно некое предлагается утешение. Ибо послушай, что говорит Господь к Иуде: «Еже творишь и сотвори скоро». Сего же никто же разуме от возлежащих, к часому рече ему. Не цей же мняху, понеже ковчежицы мяши Иуда, яко глаголит ему Иисус, купи же требуем на праздник, или нищим да нечто даст. Видишь, что у них и о празднике, и о нищих была забота, что и мы смиренные, как видите, стараемся исполнять. Но благословен Бог, сподобивший нас приобщиться такой жизни». Не удел праведных, их же сотворихом мы, ибо мы ничего доброго не сотворили на земле, но по своей милости призвал он нас к ней. Почему каждый из нас с сокрушенным сердцем должен всегда говорить, что есть аз, Господи, Господи, и что дом Отца моего, что Ты так возлюбил меня? Наше дело таково. И в мире же редко найдешь ты, что такое». Ибо там за ночью день следует в заботах и делах века сего, в самообольщении богатством и в других хлоптах. Так что человеку и вздохнуть некогда. То сговаривается один с другим, то сталкивается неприязненно. Клятва и лжа, и убийство, и татьба, и любодеяние, разлияся по земле, говоря пророческим словом. И многое другое, что и пересказать нелегко. Что все приведши на память, блаженный Златоуст сказал, что едва ли какая-нибудь частичка спасется из мира. Слово страшное, однако же истинное. И человеку, доброе чувство имеющему, нельзя об этом не печалиться и не скорбеть. Ибо разве не братья все мы друг другу? Ни одной ли все крови? Ни из одной ли персти? Если, видя скотину, по стремнине несущуюся в пропасть, невольно всякой чувствует жалость к ней, не тем ли паче жалостно видеть погибель братьев и единоверных? По сей причине блаженный апостол оплакивал врагов креста Христова, с непрестающей болезнью сердца молясь о них. Послание к римлянам, глава 9, стихи 2-3. Пророк Иеремия плакал об Израиле, и плач свой оставил описанным всесторонне в Писании. Великий Моисей вопиял к Богу: «И ныне, аще убо оставиши им грех их остави, аще жени и сгладимя из книги Твоя». Да и каждый из святых, таким же объят, будучи состраданием, не забывал молиться о людях в подобном же состоянии находящихся. Так и мы, если хотим вслед их шествовать, не своих си киждо, но и дружних киждо смотряйте, но и о мире молитесь, жалея и сердцем боля живущих развратную жизнью, об одержимых ересью, об омраченных язычеством, и кратко за вся человеки творите молитвы и моления, как повелено нам от апостола. Так, действуя мы прежде других, самим себе принесем пользу, сокрушаясь и очищаясь от страстных навыков, от коих избавившись, сподобимся лучить жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. Наставление 271. Четыредесятница пресекла шум и молву, и мирян призвала к порядку благочестному. Пост обновляет душу и делает ее жилищем Божьим. Надо встретить его с радостью и держать. Но постясь телесно, надо поститься и душевно от страстей и похотей, кои враг представляет привлекательными по видимости, тогда как на деле они безобразны и горьки. Будем притом прилежать постническим порядкам и церковным, и внецерковным. Время Четыредесятницы в сравнении со временем всего года подобно некоему пристанищу неволненному, в которое, истекаясь, все люди получают тишину духовную. Ибо не для монахов только, но и для мирян, для малых и великих, для начальников подначальных, для царей и иереев, для всякого рода и всякого возраста спасительно прилежащее время. Города и села успокаиваются от шума и молвы, и вместо того всюду возглашаются псалмопения и словословия, молитвы и моления, коими умилостивляемый благий наш Бог умиротворяет дух наш, если от искреннего сердца со страхом и трепетом припадаем и плачемся пред Ним, обещая впредь исправление и улучшение. Но к мирянам пусть простирают беседы предстоятели церковные. Я же, как над вами честнейшими поставлены главою, к вам обращу речь, чтобы высказать коротко подобающее. Пост — обновление есть души. Ибо апостол говорит, сколько внешнего ж человек тлеет, столько внутренне обновляется по все дни. Если же обновляется, то благообразие приемлет по образцу первозданной красоты. Благообразие же привлекает к себе любительно того, кто сказал: «Асу Отец, приидем и обитель у Него сотворим». Если таково обычно благотворное действие поста, что он соделывает нас жилищем Божьим, то нам надлежит приять его с радостью, не тяготя с простотою и малостью диеты, ибо видим, что Господь сильный доставить разнообразную и богатую пищу, одним хлебом и водой напитал тысячи людей в пустыне, к тому же непривычность к такой диете, облегченной ревностью, перестанет быть неприятной. Впрочем, пост не ограничивается одной скудостью питания, но требует воздержания от всего худого, как изрекли святые отцы наши. Будем же воздерживаться от уныния, беспечности, лености, зависти, рвения, злонравия, самоугодия, своенравия. Воздержимся и от похоти плотской, потому что и на постящихся нападает этот многообразный змей. Красен был для видения и добр для вкушения умертвивший меня плод, как слышим о нем из Писания. Но обрати внимание, что красным назван он по виду, а не по естеству. Как если бы кто, взяв гранат, наружно приятно красного цвета, нашел его гнилым внутри, такова и сласть похотная. Притворно обещает она сладость неслыханную, а быв удовлетворена, оказывается горчайшую желчью, изощренную паче меча обоюдоострого, поедающего уловленную душу. Что пострадал прародитель наш Адам, прельщенный змием, который, коснувшись запрещенной пищи, вместо жизни нашел смерть. Тоже пострадали и все с того времени до ныне, подобным же образом прельщенные. Ибо как он сам, сущий тьма, преобразуется в ангела светла, так умеет преображать зло в добро, горькое в сладкое, безобразное в благообразное, смертоносное в живительное, и сим способом всезлобный, он не перестает всегда прельщать мир. Мы же не дадим себе прельститься такими его приманками и не допустим себя пострадать нечто подобное тому, что страждут пернатые, кои, бросаясь с жадностью на видимую пищу, попадают в сети ловца. Но снимем рассуждением прелестные покровы со зла, будем воззревать на него голое, как есть, и таким удобно избегать его. Будем притом бодренны на псалмопениях, усердны к песнословиям, внимательны к чтениям, будем преклонять колено в определенной на каждый час мере и работать своими руками, потому что работать хорошо, а не работающий сочтен недостойным вкушения пищи. Будем друг друга тяготы носить. Наипаче же постараемся быть друг ко другу блази, милосерди, кротки, благопокорливы, исполнены милости и плодов благих, и мир Божий, превосходя всяк ум, да соблюдет сердца ваши и разумение ваше в Христе Иисусе. И здесь, да сподобитесь, безукоризненно достигнуть светлого дня воскресения Господа и в будущем же веке, по воскресении мертвых, получить Царствие Небесное.